письма Карамзиных до конца разоблачают эту легенду, и вместе с тем эти люди восхищаются ответом царя, который, по их словам, так верно, так благородно и деликатно сделал различие между Пушкиным и Карамзиным. Софья Карамзина продолжает это письмо мачехе. В воскресенье вечером мы ходили на панихиду по нашему бедному Пушкину. Трогательно было видеть толпу, стремившуюся поклониться его телу. Говорят, в этот день у них перебывало более 20 тысяч человек. Чиновники, офицеры, купцы. Все шли в благоговейном молчании с глубоким чувством. Друзьям Пушкина было отрадно это. Один из этих неизвестных сказал Россетти: «Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность. Она вся тут. Но он ее искал не там, где сердца ему отвечали». Другой старик поразил Жуковского глубоким вниманием, с каким он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся. Он даже сел напротив и неподвижно просидел так с четверть часа. Слезы текли по его лицу. Потом он встал и пошел к выходу. Жуковский послал за ним узнать его имя. «Зачем вам?» — ответил он. «Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда. Но мне грустно за славу России». И вообще это второе общество проявляет столько энтузиазма, столько сожаления, сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если хотя бы отголосок земной жизни доходит туда, где он сейчас. Более того, против убийцы Пушкина поднимается волна возмущения и гнева, раздаются угрозы. Но все это в том же втором обществе, среди молодежи. Тогда как в нашем кругу у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина, это всего возмутительнее и просто непонятно, немало ожесточенных обвинителей. Их нисколько не смягчили адские муки, которые в течение 3 месяцев терзали его пламенную душу, к сожалению, слишком чувствительную к уколам этого презренного света, и за который он отомстил, в конце концов, только самому себе. Умереть в 37 лет и с таким прекрасным, таким трогательным спокойствием. Когда слух, что Пушкин находится в смертельной опасности, облетел город, всем стало ясно, что в Петербурге существуют 2 лагеря. Софья Николаевна очень точно сформулировала это в словах о нашем обществе, то есть великосветском, где раздаются обвинения по адресу Пушкина, и о втором обществе, которое оплакивает Пушкина и являет при этом замечательные примеры любви.